Глава 7. К тому времени Сидни стал признанным ухажером леди Джулии. Снедаемый любовным беспокойством, он долгие часы проводил в доме, где она обитала, либо расхаживал по собственным комнатам в меланхолических раздумьях, пытаясь взвесить основания для отчаяния и надежды. Порой ему казалось, что вторые сильнее, порой, что сильнее первые. Определить верный баланс было тем труднее, что красавица вела себя на удивление непостоянно. Она то возносила его на вершину блаженства доверительным и ласковым обхождением, то повергала в бездну отчаяния холодностью и неприступностью, и тогда он готов был вообразить себя жертвой бессердечного кокетства. В таком переменчивом состоянии чувств Сидни не мог заниматься делами с должным прилежанием. Нередко, готовя речь или сочиняя политический памфлет, он невольно уносился мыслями к совсем иным предметам и принимался размышлять о последней улыбке леди Джулии, нахмуренных бровях, выражении глаз, повороте головы и тому подобном. Это состояние дел не могло укрыться от проницательности его друга Маркиза. Однажды вечером, когда они сидели рядом, и Сидни ответил не впопад на какой-то заданный ему вопрос, Маркиз сломал лед, вопросив: «Нет, что с вами в последнее время? Полагаю, вас точит какой-то телесный или душевный недуг, если вы не в состоянии дать внятный ответ на простой вопрос». Нед сделал жалкую попытку рассмеяться и сказал, что совершенно здоров душою и телом. «Вижу», — заметил Маркиз, — «что вы не желаете говорить правду, и потому мне придется сказать ее за вас. Итак, на чистоту, вы влюблены». Сидни вздрогнул, но дознаватель продолжал: «И я даже знаю, кто похитил ваше сердце, моя кузина Джулия. А теперь отвечайте честно, Нед, я угадал?» После недолгого замешательства Сидни ответил: «Милорд, я не стану отрицать то, о чем вы в своей мудрости догадались. Я и впрямь люблю эту даму всем сердцем, разумом и душою. Я даже смею надеяться, что любовь моя не вполне безответна. Если Джулия дала вам повод так думать, то поступила очень глупо, ибо лучше я сразу объясню, как обстоит дело, дабы вы знали, как вести себя в дальнейшем. Она не может стать вашей женой». «Милорд, как так? Что это значит?» «Это значит то, что я сказал. Она не может выйти за вас замуж, потому что давно обещана другому». «Так я должен отринуть надежду и предаться вечному отчаянию?» «Нет, Эдвард, но вы должны немедленно выкинуть из головы всякую мысль о женитьбе на ней и терпеть разочарование, как пристало мужчине. Я не могу от нее отказаться», — с мукой воскликнул Сидни. Маркиз взглянул на него сочувственно, однако промолчал. Довольно долго оба пребывали в безмолвии, затем Сидни нарушил тишину, спросив: «Милорд, кто этот человек, предназначенный ей в мужья?» «Сэр Джеймс Эйвен, джентльмен, который был со мной в нашу первую встречу и который танцевал с Джулией на балу у леди Селби». «О-о-о!» — вырвалось у Сидни. «С первого же раза сам он и его облик внушили мне ужас и отвращение. Неужто ваша кузина любит это жалкое существо?» «Нет, полагаю, она не питает к нему никаких чувств». «Так кто же смеет требовать, чтобы она вышла за него замуж?» «Ее отец, маркиз Уэлсли, сэр Джеймс, уже и так располагает значительным состоянием, к тому же он ближайший наследник земель и титула своего дяди, графа Кэткарта. Они с Джулией помолвлены еще в детстве, и свадьба состоится, как только прибудет из Англии ее отец. Он уже на пути сюда». «Милорд, неужто вы одобряете этот союз?» «Нет, но не советую вам лелеять надежды, которым не суждено сбыться. Будь вы богаты и знатны, возможно, со временем мы бы уговорили дядю взять назад обещание, данное сэру Джеймсу, которого я нахожу совершенно недостойным леди Джулии, и согласиться на ее брак с вами. Однако при том, как обстоят дела сейчас, полагаю, вам не на что надеяться». «О, если бы я мог отыскать моих родителей!» — воскликнул Сидни. «Плащ и пряжка, которые я храню, намекают на знатность моего происхождения. И тогда-то... Но я не смею обольщаться несбыточной мечтой. О, если бы я мог умереть прямо сейчас! Жизнь утратила для меня всякое приятство». И юноша, уронив голову на руки, громко застонал. Маркиз, глубоко тронутый, ласково склонился над Сидни и взял за руку. «Не отчаивайтесь, дорогой Эдвард, я уверен, что моя кузина вас любит, и не менее твердо убежден, что она презирает вашего соперника. Джулия — девушка умная, сильная характером, не выйдет замуж за того, кто ей противен. К тому же мое мнение имеет для нее некоторый вес, и я употреблю все свое влияние в вашу пользу. Милорд, благодарю вас от всей души, от всего сердца. Щедрый и благородный друг, как я могу выказать вам свою признательность? Лучшей наградой мне будет, если вы соберетесь и явите нам разум, дарованный вам природой. А теперь до свидания и воспряньте духом». За сим сердечным рукопожатием маркиз удалился. Я уже говорил, что дворец Ватерлоо был выстроен на краю высокого обрыва, почти отвесно стоявшего над морем, от которого его отделяла лишь узкая полоска песка. Туда-то Сидни и направил стопы вскоре после разговора с маркизом. Он шел по узкому берегу, умиротворенный глухим рокотом волн, что блистательной чередой разбивались у его ног и гармоническим шелестом ветвей в сотни футов над головой. Солнце клонилось к закату, Ветрополь лежал далеко на западе. В гавани теснились корабли. Великолепные барки и яхты скользили под расправленными парусами над синей пучиной. Пение гребцов и громкие выкрики торговцев разносились в недвижном воздухе так отчетливо, что внимательный слушатель мог бы разобрать отдельные слова. Поздний час и красота, представшие взором картины, изливали целительный бальзам на сердце влюбленного, приглушая боль тяжких раздумий. И все же он мог думать лишь об одном — о Джулии, ее красоте и приятном нраве. Мучительное осознание, что она никогда не будет ему принадлежать, вновь и вновь настигало юношу с ужасающей всесокрушительной силой. Покуда Сидни пребывал в душевных терзаниях, его ухо внезапно уловило обрывок мелодии. Он прислушался. С музыкой сплетался нежный сладостный голос, и песня, плывущая в небе, звучало почти ангельски. «О ветер над океаном, ты вечно мчишь вперед, тревожи непрестанно покой бездонных вод. Скажи, корабль славный, летел неустрашим, явился ли державный флаг Англии над ним? Ты слышал, как над морем напевы раздались, и трубы арфам вторя в гармонии слились? Когда корабль пучину взрезал, как острый нож, на палубе ты видел блестящий сонм вельмож? Ты видел украшения на шляпах и плащах, сверкали ли каменья, как звезды в небесах? Ветер западный, повей, дух всевидящий морей, и если правда корабль тот скрылся бесследно в пучине вод, и моя судьба ясна, только скорбь мне суждена, увы, слезами оболью надежду сладкую мою. Когда луна наполнит снова сиянием тихую дубраву, невестой скорбной встану я у пустого алтаря. Но если вместе нам не быть, ты в сердце навсегда. Я не смогу тебя забыть, хотя пройдут года. Милый, мы сойдемся вновь, там, где властвует любовь». При первых звуках обожаемого голоса Сидни начал взбираться по вьющейся вдоль обрыва тропинки и был теперь на краю рощи, из которой звучало вдохновенное пение. Бросившись вперед, он упал к ногам любимой. Та вспыхнула румянцем и в очаровательном смущении хотела было удалиться, но Сидни с таким жаром умолял ее не уходить, если она не хочет его немедленной смерти, что красавица нехотя согласилась помедлить. Тогда со всем красноречием любви и отчаяния он излил свою долго скрываемую страсть. Леди Джулия слушала его в слезах, трепеща всем телом. Когда Сидни закончил, чувства долго не давали ей ответить, но, помолчав некоторое время, она выговорила дрожащим голосом. «Ах, удар, которого я столько страшилась, все-таки меня настиг. Мой отец суров и непреклонен. Скорее допустит мне умереть, чем выйти замуж за человека без имени и рода. Однако, если вас утешит уверение, что я люблю вас, и, коли уж не могу быть вашей, никогда не стану женою другого, то примите их сейчас». Не дожидаясь ответа, она выскользнула из рощи и пропала из виду. Когда Сидни вновь расхаживал по одинокой полоске песка, его сердце билось смесью радости и горя. Он ликовал, что любим, и что Джулия обещала ему верность. Печалился, что ее отец никогда не даст согласия на их брак. Внезапно звук приближающихся шагов вывел его из глубокой задумчивости. Он поднял голову. Перед ним, едва различимый в сумерках, стоял высокий человек в военном мундире. Мгновение они безмолвно разглядывали друг друга. Юноша силился рассмотреть черты незнакомца, но не мог, поскольку тот стоял на фоне догорающей вечерней зари, а шляпа с плюмажем бросала на его лицо глубокую тень. Низким тихим голосом тот произнес: «Это его сын, или его дух? Мертвец ли восстал из гроба, или природа так точно повторила в ребенке черты родителя? «Сэр», — вымолвил Сидни, — «кто вы и почему говорите такие загадочные слова?» «Эдвард Сидни», — ответствовал незнакомец, — «узнай свое настоящее имя, прежде чем спрашивать чужое. Я отдал бы весь мир, чтобы его узнать, но, увы, это невозможно». «О, нет, возможно. Уже ли вы знаете, как мне помочь? Знаю и помогу. Возвращайся сюда через 3 недели в этот же час. Затем доверься мне безусловно, и вскоре я увенчаю твое чело короной знатности. Прощай». Незнакомец пошел прочь, Сидни пристально смотрел ему вслед, но прибрежные скалы и сгущающаяся тьма вскоре поглотили величественную фигуру неизвестного.